Если мы начинаем уже по счету, уже 16-е, кажется, если мне не изменяет память занятия по книге «Любовь и сердце беспредельности», и будем мы заниматься 9 главой второй половины. Кстати, вот здесь письмо. Во второй части главы будет рассматриваться энергетика фильтров. Это особая энергетика, потому что энергетика фильтров, она нужна всегда, когда дело касается не только медитации на знак, но когда уже люди начинают заниматься не конструируем, что ли, а рождением своих собственных знаков на основе той энергетики, которая идет свыше. И без этой энергетики работать очень опасно, потому что можно вызвать те или иные неприятности различного толка. Знак ведь это что? Это не только то, что я говорил ранее, я о знаках много говорил, что это такое говорил, и с чем связана работа знака, тоже говорил. Если говорить более объемно и более кратко, то знак дает возможность нам связаться, связать наши земные структуры с божественными структурами. То есть мы связываемся с божественными структурами через знак. Это как бы связник и трансформатор, грубо говоря. И, грубо говоря, он преобразует, скажем, колебания, вот все вот эти вибрации, если можно так выразиться, если можно так сказать, божественные вибрации, он преобразует вибрации более нам понятного толка, и наоборот, наши земные вибрации преобразуют более высокие. То есть он, у него двухсторонняя как бы связь. И фильтр здесь необходимый, потому что при любое тщательное занятие, любая тщательная проработка, честная, что ли, можно сказать, проработка всех энергий, она всегда, в общем-то, потом к сторице окупится. Потому что все эти затраты энергетики, все вот эти трудности, все эти вот, в общем-то, мучительные, может быть, какие-то ощущения, которые человек испытывает, они потом сторицей окупаются всегда в последующих событиях. Это или происходит с близкими, с вашими, там, или же с вами самими. Вот. И сегодняшнее занятие, оно будет в основном тоже как бы идти музыкально, то есть озвучиваться, если так можно выразиться, выражаться через звук. Я еще хотел одну вещь сказать, что ввиду того, что эти главы, вот начиная с 8 главы, 8, 9, 10, 11 главы, эти главы, они дополнительные, но они очень важные главы, а именно здесь как бы концентрируется вся практика из предыдущих глав. И это как бы, если, скажем, условно говорить, что 7 глав, они при всей своей практической значимости, как бы теоретически все же главы, там есть какие-то теоретические положения, то здесь идет как бы чистая практика. То есть это как бы повторение урока, но уже с применением какой-то практики. То есть это как ординатура, скажем, или как аспирантура, если можно выразиться, вот, в учебном заведении. И поэтому мне кажется, что надо медитировать в звуковом отношении не только знаки, но и все, ну и вернее не все, а большую часть подпунктов, которые есть в этих главах. Ну вот, скажем, в конце, вот 463-я страница, самая последняя страница главы, там много подпунктов есть. И мне кажется, их тоже надо все обязательно промедитировать. Может быть, недолго, но чтобы что-то было. Дело в том, что логическое осмысление той или иной формулировки – это одно. А осмысление ее в плане медитации – это уже другое. Понимаете? И мое мнение, вот мне так кажется, что любое знание, если оно действительно истинно, и оно идет от высших сил, от божественного, оно с точки зрения нашей логики земной все равно иррационально. То есть тут надо понимать как. То есть рационально можно объяснить механизм работы, возможно. В лучшей или меньшей, в лучшей или хуже. Очень хорошо объясняет этот механизм, скажем, вот в книге «Диагностика кармы», вторая книга, вот Лазарев. Он замечательно это объясняет. Все очень понятно, все очень, так сказать, логично. Но он не касается божественных структур, он боится их касаться и правильно делает, потому что с ними невозможно вступить в непосредственный контакт. Я к этому выводу пришел, не знаю, может, я ошибаюсь. С ними можно обосредованно только как-то контактировать. То есть, входя, может быть, в эгрегор какой-то может быть. Некоторые так делают. Входя в эгрегор, скажем, буддизма или христианства или чего-то. Можно так делать. Но это тоже опосредованно, понимаете, получается. Эгрегор — это тоже что-то опосредованное, это что-то связующее. То есть вы сами лично не можете вступить, вы же через что-то вступаете. Вот, скажем, если человека крестит, он тоже как бы включается в сеть какую-то, какого-то эгрегора. То есть невозможно без чего-то связующего, опосредованно как-то связываться. Вот. И это правильно, в общем, потому что сказать, уровень высших сил, не говорю о Боге, я говорю о силах, которые ближе к Нему, чем мы, он куда выше нашего. Понимаете? И есть уровень куда ниже нашего, гораздо ниже. И все равно рост, эволюция человека до уровня близкого к божественному уровню, она очень длительная. Она невероятно длительная и занимает не знаю какой период времени. Это не исчисляется, может быть, даже годами. В смысле, ну, в цифровом плане я не знаю, как это вычислить. Возможно, кого-то быстрее, кого медленнее. Но это очень процесс, сказать, ну, мне кажется, довольно длительный. И поэтому, когда уровни находятся несравненно ниже или гораздо ниже, то если бы вдруг получился какой-то прямой контакт с этими структурами, то тогда можно было нанести очень сильный вред. Поэтому эти структуры очень сильно все защищены. А вот, скажем, знаковое освоение, оно дает возможность какой-то, относительно какой-то такой гарантии, что все будет в порядке. То есть вы не нарушите законы природы, во всяком случае в значительной степени, и в то же время эти божественные структуры, они тоже не будут, как говорится, вас наказывать или что-то такое делать, я не знаю, как сказать, или воздействовать на вас, как-то воспитывать, что ли, каким-то образом, или блокировать вас, как говорит Лазарев, какими-то ну, энергетическими посылами или какими-то изменениями в вашей жизни. Вот. И поэтому вот эта работа с освоением знаков и работа со всей вот этой вот с этими знаниями, которые есть вот в последних главах, она требует вот больше еще тщательности, чем работа с предыдущими семью главами, потому что здесь уже практика вступает в силу, здесь уже практическое применение, оно значительно сильнее будет ощущаться. И кроме того, когда вся книга будет пройдена, вот это первое, то следующие книги, и вторая, и третья, они тоже начнут по-другому работать. Вот даже вот эти знания, которые записаны на кассету, они будут уже иначе восприниматься и будут иначе работать, чем раньше. Потому что эта книга базовая, она ключевая книга, она дает как бы отправной толчок к второй и третьей книге. И вот особенно эти четыре последние главы, они дают такую, как бы вот такой исход, практический исход для работы ну, со всеми вот такого рода знаниями. Знания эти, они, возможно, они, конечно, они не являются новыми принципиально. Эти знания известны. Кому-то они наверняка известны, и, может быть, живущим на Земле. Но просто форма, она, может быть, несколько обновленная. Не сказал новая, я боюсь это говорить. Несколько обновленная форма знаний. Вот. И преимущество знакового познания в отношении скорости – раз, в отношении чистоты – два, в отношении как бы преобразовательной этой силы, которую дают знаки, и гарантии того, что человек будет идти обязательно вверх, а не вбок, а не вниз, все-таки это, мне кажется, большой плюс этого познания. Минус какой? Минус – это именно то, что я говорил, это иррациональность. То есть понять суть невозможно, вот погружаясь на чисто такой логический какой-то уровень. Можно, конечно, это объяснить, механизм, как я уже, так сказать, возвращаюсь к этому, что механизм, в принципе, объясним, на тонком уровне может быть. Но это не значит, что человек поймет суть, практическую суть, практически поймет работу со знаком. Это понимается как-то, в общем-то, ну, через что-то другое. Это не через, понимается, не через мозг, хотя мозг здесь тоже, конечно, участвует, а через что-то другое, через что-то высшее, через духовные центры, возможно. Даже я боюсь сказать, через что именно. Через что-то то секретное, то божественное, то скрытое в нас, которое дает нам возможность понять истину, не только, не, как бы не то чтобы обходя логику, а как бы и растворяя ее в каком-то другом, первородном, может быть, каком-то первомонадном знании, которое идет непосредственно от божественных структур. И поэтому вот то, что я говорил, вот эти подпункты последние, которые на последней странице 9 главы написаны, они будут пониматься еще как-то по-другому. То есть какое-то другое начнется понимание. Они скажут, что это просто интуитивное познание. Может быть, это интуитивное познание. Может быть, здесь включаются какие-то другие режимы, так сказать, работы психики. Возможно, да. Но, понимаете, то есть вот эти два полюса познания, с одной стороны, земное как бы понимание, как бы с точки зрения земного человека, логическое понимание фразы какой-то определенной, да, или какого-то панкупта. И с другой стороны, какое-то другое понимание, я не говорю божественное понимание, но то есть понимание, которое нас приближает как бы к пониманию с точки зрения вот этих высших сил. Вот синтез этих двух моментов, он дает что-то такое вот интересное, он дает ощущение большей полноты и большей истинности, мне кажется. И поэтому вот я вот решил еще медитировать на эти панкупты, чтобы как-то, ну, помочь, что ли, в этом плане. Потому что тут логика, она чисто внешний характер носит. А то, что вот под ней, это значительно важнее, чем то, что читается внешне. Ну что, это много говорю. Вот сейчас перейдем мы к, непосредственно уже к практике медитации. И я буду точно так же сейчас давать с 440 страницы все знаки, вот, и фильтры. А потом, после этого, уже вот в конце, что написано, вот это вот, я попробую тоже промедитировать музыкально, то, что написано на 463 странице. И после этого можно уже, зная энергетику фильтров, попробовать уже сделать то, что написано на 463 странице. Но желательно это делать не здесь. Желательно это где-то уединившись. Дома, может быть, попробовать. Знак можно, так сказать, его записать самому на бумаге. Если не получается на бумаге, значит, можно его мысленно как-то представить. Он как бы сам за собой идет. Он как бы сам о собой рисуется. Но в то же время делайте это вы сами. Но руководит вами высшее я ваше. Вот. И при этом надо, в общем-то, быть погруженным в такое состояние гармонии, успокоения. Потому что если вы будете раздражены, то знак может быть искажен. И тогда, конечно, может появиться какие-то негативные моменты, там головная боль или что-то такое. Значит, надо снова начать спокойненько попробовать. На что пробовать это делать? Можно на что угодно. Ну, скажем, даже в плане лечения можно. Или, скажем, если вы хотите избавиться от каких-то, ну, как вам сказать, неприятности по работе, можно тоже это сделать, можно просто, надо эгрегор представить вашей работы всей, то есть людей, которые там работают, и этот знак в этом эгрегоре, он обычно такой, какая-то такая туманная масса, какое-то облако такое начинает рисоваться, этот знак начать рисовать, он у нас таким белым лучом рисуется, и в общем-то какие-то изменения должны произойти, это в принципе ничего так в этом такого сверхъестественного нет. Итак, сейчас мы начнем. 440... Страница 440. Энергетика фильтров. Значит, знак первый, сахасрара, тонкий уровень. Страница 441. Сверхтонкий уровень. Страница 442. Утонченный уровень. Thank you. Страница 443. Сверхуточенный уровень. Страница 444. Монадный уровень. Страница 445. Энергии фильтров всех энергоритмов раскрытия чакр. Синтезирующий знак. Вишудха. Страница 446. Агна. Синтезирующий знак. Thank you. Страница 447. Манипура, синтезирующий знак. Страница 448. Анахата, синтезирующий знак. Страница 449. Сватхистана, синтезирующий знак. Thank you. Далее переходим дальше. Страница 450. Первая и четвертая дополнительные чакры. Первая чакра – синтезирующий знак трех уровней. Уровни имеются в виду три нижних уровня. Чакры расположены, первая чакра, она расположена внизу, и она расположена примерно там, ну это можно сказать приблизительно, она конечно связана с этим центром, но в какой-то степени она связана с центром Хара, в какой-то степени, но в общем-то это разные несколько вещи. То есть это где-то ниже пупка, например, расположено. Именно так, на которой будет сейчас медитироваться. Еще раз повторяю, для того, чтобы, так сказать, впоследствии будете пользоваться кассетами многие, что сейчас играется медитация на первую из четырех дополнительных чакр. Это синтезирующий знак трех уровней. Находится он где-то несколько ниже пупка, примерно между второй и третьей чакрой. Именно вот на эту чакру сейчас будет играться медитация. Страница 451. Вторая чакра, синтезирующий знак двух уровней, находится примерно на уровне подбородка здесь. То есть это, грубо говоря, середина подбородка. Страница 452. Третья чакра. синтезирующий знак тонкого уровня. Эта чакра, она находится, на которую делают вот, на медитации, приблизительно между первой и второй чакрой. В этом районе. То есть, у некоторых она выше, там, ко второй или ближе ко второй, или ближе к первой. Вот. Между Вишудхой и между Манипурой, между Муладхарой. Страница 453, четвертая чакра, знак тонкого уровня. Ну, может, я ошибаюсь, но эта чакра, она находится в районе, ну, в общем, она связывает Вишудху и Агну, в общем, эта чакра. Вот, и она сейчас будет играться на тонком уровне, она где-то вот тут здесь вот. То есть, короче говоря, на уровне лица вот эти, голова, она очень богата чакрами в большей степени. У нее две дополнительных чакры. Вот. Ну, есть разные, так сказать, источники, индийские в том числе. И эти дополнительные чакры я в разных источниках видел по-разному расположены просто. Где-то есть чакры, которые между анахатой, говорят, еще есть и между Манипурой и чакрой еще есть дополнительные. Но, в общем, я, так сказать, сейчас ориентируюсь не столько на знания в книгах, а столько на свои собственные, так сказать, ощущения, где эти чакры я чувствую сам. Вот, поэтому, так сказать, их месторасположение, оно, так сказать, чисто формально может оспариваться, но ощущения вот эти вот энергетические я чувствую именно в этих местах. Так, четвертая чакра, знак тонкого уровня. Страница 453. Thank you. страница 454. Восьмой знак Муладхара, синтезирующий знак двух типов раскрытия тонкого уровня. Два типа раскрытия, то есть первый тип — это обычное раскрытие, как вам сказать, это значит, это как бы из точки выводится энергия, ну, говорят, энергия кундалини, можно так выразить это название этой энергии, но можно, скажем, энергию кундалини вывести на плотном уровне, более плотном, более тонком. Здесь имеется тонкий уровень этого комплекса энергии. Вообще, скорее всего, это комплекс энергии, не какая-то одна энергия. И это делается как бы из точки, из центра чакры, из ядра чакры, как бы выводится как бы таким тонким лучом вверх энергия. Второй тип раскрытия — это более сложный тип, это другой фигуры, это по спирали раскрытие, то есть это раскрутка энергетики. Она, так сказать, более сложная, но дает более такое спокойное какое-то раскрытие, более гармоничное. Потому что это быстрое раскрытие, это более медленное, но зато по спирали раскрытие дает более объемное какое-то такое, более всеобъемлющее, и оно хоть и труднее, но оно, несколько, оно все-таки безопаснее. Несколько, хотя требует, так сказать, больших знаний. Итак, восьмой знак Муладхара, страница 454. Сейчас будут рассмотрены, вернее, проведена медитация на знаки действия на психосферу Земли. Сейчас немножко надо отдохнуть. Я тем временем настрою скрипку. Скрипку, вы тоже настроились. Знаки несколько другие, знаки действия на психосферу Земли. Они отличаются. предыдущих знаков тем, что они более внешние знаки. Они работают уже не только на то, что происходит у вас внутри, а работают уже на соприкосновение с внешней энергетической средой, психосферой Земли, поэтому совсем другие вибрации здесь пойдут. Но, тем не менее, действие будет идти все равно через чакру. И вообще без чакр не обойтись никуда, потому что, так сказать, даже если вы овладеете очень хорошо духовной энергетикой и будете работать там через духовную триаду, все равно чакры, они все равно работают. И все равно эта энергетика идет через них, потому что без влияния на тонкие, ну вообще на все тонкие миры не обойтись никак. То есть вы не можете работать по одному монадному уровню, это очень трудно и невозможно. Вот, все равно нужно это как-то, так сказать, должно плодотворяться, это материализоваться, что ли, более такие плотные виды энергетики. И сейчас вот будет с полной медитацией действовать через сахасрару. Сейчас уже, значит, сейчас каждый из вас должен, ну, не обязательно словами, но посылать Земле, ну, самое лучшее, самое прекрасное, что у вас есть в душе, и вот, концентрируя эту энергию, которую вы слышите, и смотря на знак, пытаться как-то очистить, в общем, нашу планету, в какой-то степени, какой мы можем, вот, от негативных всяких вещей. То есть, сейчас надо попытаться им сделать, только не надо бороться ни с чем, просто посылать как бы вот эти поля благости, миротворения, любви, чтобы вы как-то ощущали, что вы не зря живете на планете. Итак, страница 455, знаки действия на психосферу Земли, действия через сахасрару. Когда у вас включается чакра, на которую идет знак, это не значит, что только она должна работать, она просто ведущая в этом случае. Потому что запомните, что никогда чакры изолированы друг от друга полностью не работают. Всегда, в общем, всегда работают все чакры, в том числе дополнительные. Просто одна хуже, другая лучше, может быть, и они, может быть, не сгармонизированы, и какая-то группа чакр мешает другой. Это другой вопрос, это, так сказать, вопрос уже уровня, так сказать, владения этими всеми знаниями. А в данном случае, вот скажем, сейчас будет действие через Агну. Агна сейчас ведущая. Она образует, сказать, работу всех чакр. Но при этом, в общем-то, работает и духовная триада тоже. Она тоже работает. И тоже на нее надо смотреть. И центр Хара тоже работает. Все работает. Только как бы все сконцентрировано в данный момент, вся эта работа, она идет через Агну, как бы направляется через нее. Вот этот как бы центр сейчас и работает. Возможно, что в истине это не так, но в ощущениях это у вас именно так происходит. Итак, страница 456, действие через Агну. Страница 457. Действие через Вишудху. Страница 458. Действие через Анахату. Страница 459. Действие через Манипуру. Страница 460. Действие через Сватхистану. Сейчас меньше и меньше по времени будут эти знаки, потому что энергия сгущается, и, в общем, это просто очень тяжело. Страница 461. Действие через Муладхару. То есть, как вы заметили, на первых знаках действия психосферы Земли было как проще медитировать. То есть, действительно, я чувствовал тут ощущение благости, счастья, благоденствия, любви. А на последних трех уже сложнее было это делать, потому что чем, так сказать, ниже к Земле, тем грязнее. Вот. И чем ближе к центру Земли тоже. Вот. В общем-то, это согласуется с Данилом Андреевым. В общем-то. Но, тем не менее, надо стараться и при вот, медитации на Сватхистану, Ладхару, Манипуру, там, в общем, все равно это как бы не столько борьба, сколько попытка гармонизировать и вычистить, так сказать, как бы, то темное, что вибрирует, вернее, резонирует с вами. Потому что в любом человеке есть что-то темное, вот, ну, если честно говорить. Даже люди, которые становятся впоследствии святыми, они все равно, в общем-то, не рождаются сразу. Хотя, конечно, у них есть какие-то определенные предпосылки для этого, безусловно. Они все время, всю жизнь занимаются очищением. И вы тоже, так сказать, улавливаете что-то в психосфере Земли, что-то тоже, ну, похожее, подобное вам. И, в общем, пытаясь вычистить что-то в себе, вы вычищаете что-то и вне себя. То есть вы уже как-то потенциально вычищаете что-то подобное в других людях, может быть, или что-то в природе. Может быть, это очень мало, но в то же время это и очень много, потому что масштаб действий очень большой, и, так сказать, все равно зерна, так сказать, вашей плодотворной работы, они все равно скажутся очень хорошо. Вот сейчас я сыграю, вернее, не сыграю, произведу медитацию таковую на знак помощи дополнительных чакр. Вот. И после этого перейду уже вот к медитации на вот эти подпункты. Вот. Этот знак, он довольно сложный. Играться будет так не очень много, не очень долго. Но просто он вам поможет как-то вот все предыдущее как-то сгармонизировать. Все предыдущее, что вы слышали. Страница 462, знак помощи дополнительных чакр. Сейчас будет произведена медитация на пункты, как сказать, не владения, что ли, а организации, что ли, знакового письма. Вот я сейчас говорю просто словесный текст, после этого идет тишина в несколько секунд, потом идет эта медитация. Потом снова словесный текст, потом тишина, несколько, потом медитация. То есть вот эти секунды, вот эти вот между текстом и между медитацией, они как раз вот, в них тоже идет как бы поток энергии, который вот сейчас, вы это, может, не так уловите, когда вы слушаете будете кассету, то вы почувствуете вот это трансформирующее что-то от логического просто значения слов в какое-то другое, более эзотерическое, что ли, его значение. Так, страница 463. Необходимо знать при владении знаковым письмом. Первое. Цель действия. Объект действия. Состав энергии действия, то есть какими энергиями жизни материи действовать и в каком сочетании, например, флюидными, органоидными, субстанциональными в их сочетании. Техника знака. А. Писать знак сначала лучом ослепительно-белого цвета. Б. Не обязательно тщательно запоминать все линии, важно ощутить их ритмическую пульсацию между собой и ритм знака в целом. Thank you. Ритмическую пульсацию чувствовать сферами, а не линейно. Видоизменять ритм записи действия знака возможно двумя способами: от центральной сферы к краям и наоборот. Действие знака подтверждается ощущением единения с объектом действия, независимо от его величины, типа и тому подобное. Являющимся иногда картинками отражения работы знака в энергопространстве знака. Последние вот пункты Г и Д, это уже чисто изобразительный момент, тут уже очень сложно было что-то мне сделать, я попытался, так сказать, звуками это изобразить.